Ангел протер глаза, приподнялся на локте и огляделся по сторонам. Зеленое травяное днище оврага, еще совсем недавно заполненное людьми и их животными, было теперь почти пустым, за исключением, может быть, двух-трех старух, заканчивавших завязывать свои вещи в небольшие узлы. — А где люди? — спросил сонный ангел. — Наверху уже. Давай. Ангел встал, оправил на себе уже очень помятые военные одежды и пошел следом за главным дезертиром. Потом вдруг остановился и оглянулся, внимательно осмотрев место, где спал. — А Катя тоже там? — спросил он у дезертира. — Училка-то? — Да, давно уже. Сидит, книгу читает. Поднялись наверх. Там звучали язычные мужские голоса, и происходило не совсем понятное перемещение народа в одном месте. Главный дезертир подозвал стоявшего рядом под невысоким деревцем мужичка и спросил его, чего тут такое. — Да красноармейцы строят всех, чтобы маршем идти, так, говорит, быстрее будет, — ответил мужик. Дезертир на минутку задумался, а потом, повернувшись к ангелу, произнес, — это дело, наверное. По-военному оно всегда быстрее. — Архипка! Где Архипка? — снова крича на ходу, появился рядом с ним мужичок в грязном ватнике. — Тут он! — ответил ему кто-то, и поспешил мужичок на этот голос. — Готовься! — перекрыл всякий шум еще один совершенно незнакомый голос. Народ затих в ожидании. — За Архипкой! Левая! Ать! — снова взгремел этот голос, — и тут же затопали сотни ног, выбивая из земли пыль и соки трав. Только главный дезертир, ангел, да еще некоторые стояли неподвижно, ожидая увидеть направление движения. Построенные военным образом, люди тронулись в путь, и шли они так медленно, натыкаясь друг на друга, что ангел и главный дезертир без спешки обогнали их и поравнялись с Архипкой, рядом с которым шагало еще несколько человек, в том числе и малорослый горбун, неизвестно откуда появившийся. Узнав товарищей по побегу, беглый колхозник Архипка Степан кивнул им, но ни слова не сказал, так как сразу возвратил свой взгляд на небо, где мельтешили слабыми огнями звезды и звездочки, и всякое на свой манер куда-то звала. Городок остался позади. Шли они как раз между полем и лесом, шли и разговаривали в полголоса о том, что нынче и есть седьмая ночь, а значит, сегодня они придут к заветной цели. Некоторые из коровьих морд повязки поснимали, и от того время от времени тоскливо, но так по-человечески мычала какая-нибудь корова. Луна еще не полная, имевшая как бы только надрезанный краешек, забиралась на звездное небо, светила желтушным светом. И кони ржали. Отряд по поимке беглых сельских учителей замыкал шествие и, видимо, поэтому не привыкший к такой малой скорости, к отсутствию азарта погони выражали кавалерийские кони свое неудовольствие. Ангел пару раз отставал, разыскивая среди идущих сельскую учительницу Катю, чтобы забрать у нее тяжелую стопку книг и самому ее нести. Но этой светлолосой девушки нигде видно не было. И вдруг загромыхало что-то, будто гром, и земля закачалась под ногами у ангела и остальных, бабы заверещали. Малорослый горбун подпрыгнул к дереву и залез на нижнюю ветку. Остальные рассыпались по земле. Кто в поле побежал, кто в лес, и ничего понятно не было. Только звучали частые глухие удары, и от них земля вздрагивала, словно каждый удар заставлял ее пугаться.